«Что за бред?» – думал Тео, жуя хлопья. Но сейчас ему не хотелось затевать дискуссию. Сегодня он ехал на озеро, и остальное его не интересовало. «Какие планы?» – спросила мать, когда Тео вымыл обе тарелки и поставил их в сушку. «Уроки закончатся в 3:30. Я забегу домой за вещами. Все уже уложено. Одежда, спальный мешок, зубная щетка и остальное. Ты подъедешь к 4 и отвезешь меня в клуб ветеранов. У тебя, я погляжу, все продумано. Иди почисти зубы». Мать повторяла это каждое утро. Тео побежал наверх в свою ванную и пустил воду в раковину, но чистить зубы не стал. Схватив рюкзак, он спустился в кухню. «Деньги на завтрак взял?» – спросила мать. «Каждый день одно и то же. Конечно. Уроки все сделал?» «Абсолютно». Тео уже шел к двери. «Осторожней на улице, Тео. И не забывай улыбаться. Я улыбаюсь. Я люблю тебя, Тедди. И я тебя», – сказал Тео, закрывая дверь. Судья пошел за ним до гаража, где хозяин почесал его за ухом, попрощался, сел на велосипед и уехал. Вообще-то Тео избегал улыбаться. У него были самые толстые брекеты во всей школе, и он давно мечтал от них избавиться. «Может, через месяц?» – всякий раз обещал ортодонт. «Тедди!» – буркнул Тео, радуясь, что никто из приятелей не знает о его детском прозвище. Даже мистер Бум перешел на Тео, или, когда отчитывал сына, на Теодора. Нажимая педали, Тео поежился, представив, как задразнили бы его товарищи, услышь они это Тедди. 13-летние не знают жалости. Пока Тео удавалось избегать обидных кличек. Фред Джаспер был светлокожим и в веснушках, поэтому с первого класса ходил веснушпером. Лучший друг веснушпера, Брентон Тейлор, в 10 лет препарировал бычью лягушку ножом с зубчиками и навечно стал пилой. Кстати, веснушпер и пила дружили и всюду ходили вместе. Бедняке Скотту Батсу жутко не повезло с фамилией, породившей самые разнообразные клички и шутки, зачастую дурного вкуса. Словом, почти у всех восьмиклассников имелись прозвища. Примечание. Батс – задница, английский.